беседуя с одним человеком, который некоторое время был моряком. Интересно, он рассказывал. Вот когда, говорит, штиль на море, такое ощущение, что большое зеркало положили. И это зеркало отражает все, что, ну, можно отразить. Но когда, говорит, шторм, это, говорит, действительно такое явление неприятное. Ну, я не буду всех подробностей рассказывать, а прочитаю лучше из Псалма 106-го. Здесь очень хорошо описано, друзья. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны Его. Восходят до небес, нисходят до бездны. Душа их истаивает в бедствии, они кружатся и шатаются, как пьяные. Вся мудрость их исчезает. Но воззвали Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствий их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих». Как, друзья, прекрасно, когда в скорбях и трудностях кто-то воздает славу. Мы знаем уже много примеров таких подобных. Вот, кстати говоря, друзья, интересная вот здесь закономерность в прочитанном отрывке наблюдается. Он речет, и восстает бурный ветер. Как будто Господу не угодно, чтобы всегда был штиль, правда? Как будто Он не хочет, чтобы мы по такой глади, как по зеркалу, плыли спокойно на нашем кораблике. Все прекрасно радовало, дельфинчики вокруг кружились. Но здесь написано такое слово: «Он речет, и восстает бурный ветер». И высоко поднимает волны его, восходят до небес, нисходят до бездны. Мне этот стих объяснил так, этот человек. Волны бывают иногда до 20 метров высотой в океане. И когда, друзья, вас резко поднимает, а потом бросает, вообще всякие мысли даже исчезают, не то что там что-то еще делать или предпринимать. И здесь об этом написано, что вся мудрость их исчезает. Что делать? На кого надеяться? Кому взывать? И действительно, в таких обстоятельствах можно взывать только к Богу, спасающему. И они это делают, хотя и не знают Его. И они молятся и обращаются, когда страшно. И мы с вами, друзья, тоже знаем, что в скорбях Бог становится к нам ближе. Он речет и восстает и в нашей жизни бурный ветер. Хотя мы не хотим этого, но так делает Бог. Видимо, ему не совсем нравится, когда тихо плывет кораблик. Он хочет, чтобы хвала ему умножалась и через трудные такие обстоятельства нашей жизни. Сейчас хор еще исполнит два псалма. Первый псалом – это «Удивительная милость». Потом еще будет декламация «Благодарю Господь». И еще будет псалом «Нас утешает в скорби то».